Неизвестно, чем окончилась бы эта немая сцена, но тут кто-то молча и непочтительно толкнул меня в грудь. Я отступил невольно. Эта ворона пробирался сквозь толпу и, стремясь подойти к Яновской, оттолкнул меня. Он спокойно шел дальше, не извинившись, даже не обернувшись в мою сторону, словно на моем месте стоял неживой предмет. Я происходил из обычных интеллигентов, которые выслуживали из поколения в поколение личное шляхетство, были учеными, инженерами, плебеями с точки зрения этого спесивого шляхтича, предок которого был доезжачим у богатого магната-убийцы. Мне часто приходилось защищать свое достоинство перед такими, и теперь вся моя плебейская гордость встала на дыбы. «Пан», — громко сказал я, — «вы считаете, что это достойно настоящего дворянина толкнуть человека и не извиниться?» Он обернулся. «Вы это мне?» «Вам», — спокойно ответил я. «Настоящий шляхтич — это джентльмен». Он подошел ко мне и начал с любопытством рассматривать. Кто это будет учить шляхтича правилам хорошего тона?» «Не знаю», — также спокойно и язвительно отозвался я. «Во всяком случае, не вы, необразованный ксенц, не должен учить других латыни. Ничего хорошего из этого не получится». Через его плечо я видел лицо Надии Яновской и с радостью заметил, что наш спор отвлек ее внимание от портрета. Кровь снова прилила к ее лицу, а в глазах промелькнуло что-то похожее на тревогу и ужас. «Выбирайте выражение», — процедил ворона. «Почему? И главное, с кем?» «Воспитанный человек знает, что в компании вежливых нужно быть вежливым, а в компании грубиянов высшая вежливость платит той же монетой». Видимо, ворона не привык получать отпор. Я знавал таких заносчивых индюков. Он удивился, но потом бросил взгляд на хозяйку, снова повернулся ко мне, и в глазах его плеснула смутная радость. «А вы знаете, с кем разговариваете?» «С кем? С Господом Богом?» Я увидел, как рядом с хозяйкой появилось заинтересованное лицо Дуботовка. Ворона начинал закипать. «Вы разговариваете со мной, с человеком, который привык драть за уши разных парвеню? А вам не приходит в голову, что некоторые парвеню сами способны надрать вам уши? И не подходите, иначе предупреждаю вас, ни один шляхтич не получит такого оскорбления действием, как вы от меня». «Хамская драка на кулаках!» — взорвался он. «Что поделаешь?» — холодно заметил я. «Мне случалось встречать дворян, на которых ничто другое не действует. Они не были хамами. Их предки были заслуженными псарями, доезжачими, альфонсами у вдовых магнаток». Я перехватил его руку и держал, как клещами. «Ну, ах ты!» — процедил он. «Господа, господа, успокойтесь!» С невыразимой тревогой воскликнула Яновская. «Пан Белорецкий, не надо, не надо! Пан барон, стыдитесь!» Лицо ее было умоляющим. Видимо, и Дуботовк понял, что время вмешаться. Он подошел, встал между нами и положил на плечо вороны тяжелую руку. Лицо его налилось кровью. «Щенок!» — крикнул он. «И это белорус! Это житель Яновской округи! Этот шляхтич! Так оскорбить гостя! Позор! Позор моим сединам! Ты что, не видишь, кого задираешь? Это тебе не наши шуты с куриными душонками. Это не цыпленок, это мужчина, и он тебе быстро оборвет усы. Вы дворянин, сударь?» «Дворянин. Но вот видишь, пан шляхтич, если тебе нужно будет с ним побеседовать, вы найдете общий язык. Это шляхтич, и добрый шляхтич. хоть бы и предкам друзья, неровне современным соплякам. Проси прощения у хозяйки, слышишь?» Ворону словно подменили. Он пробормотал какие-то слова и отошел с Дубатовком в сторону. Я остался с Яновской. «Боже мой, пан Андрей, я так испугалась за вас! Не стоит вам, такому хорошему человеку, связываться с ним!» Я поднял глаза. Дубатовк стоял в стороне и с любопытством переводил взгляд с меня на панну Яновскую. «Панна Надея!» — с неожиданной для самого себя теплотой сказал я. «Я очень вам благодарен. Вы добрый и искренний человек. И ваше беспокойство обо мне, вашу приязнь я запомню надолго. Что поделаешь? Моя гордость — единственное, что есть у меня. Я никому не даю наступать себе на ногу». «Вот видите», — она опустила глаза, — «вы совсем не такой, как они. Многие из этих родовитых людей поступились бы. Видимо, настоящий шляхтич, здесь вы, а они только притворяются. Но запомните, я очень боюсь за вас. Это опасный человек, человек с ужасной репутацией». «Знаю», — шутливо ответил я, — «это местный зубр, помесь Ноздрева». «Не шутите! Это известный у нас скандалист и бритер. На его совести 7 убитых на дуэли, и, возможно, это хуже для вас, что я стою рядом с вами». Мне совсем не нравился этот маленький гномик женского пола с большими грустными глазами. Меня не интересовало, какие отношения существовали между ней и Вороной. Был Ворона воздыхателем или отвергнутым поклонником. Однако за добро платят добром. Она была такая милая в своей заботе обо мне, что я взял ее ручку и поднес губам. «Благодарю, госпожа!» Она не отняла руки, и ее прозрачные, неживые пальчики чуть вздрогнули под моими губами. Словом, все это слишком смахивало на сентиментальный и немножко бульварный роман из жизни большого света. Оркестр инвалидов заиграл вальс «Миньон», и сразу иллюзия большого света исчезла. Сообразно оркестру были уборы, сообразно уборам были танцы, цимбалы, дуда, нечто подобное на тамбурин, старый гудок и 4 скрипки. Среди скрипачей был цыган и один еврей, скрипка которого все время старалась вместо известных мелодий играть что-то очень грустное, а когда сбивалась на веселый лад, то наигрывала нечто похожее на 7 на скрипке, и танцы, которые давно вышли повсюду из моды, шаконь, паледе, даже лебедик — это манерная белорусская пародия на минуэт. Хорошо еще, что я все это умел танцевать, потому что любил народные и старинные танцы. «Позвольте пригласить вас, панна Надея, на вальс». Она немного поколебалась, робко подняла на меня пушистые ресницы. «Когда ты меня учили? Наверное, я забыла, но...» И она положила руку, положила как-то неуверенно, неловко, ниже моего плеча. Я поначалу думал, что мы будем посмешищем для всего зала, но скоро успокоился. Я никогда не встречал такой легкости в танце, как у этой девушки. Она не танцевала, она летала в воздухе, и я почти нес ее над полем, и было легко, потому что в ней, как мне казалось, было не больше 125 фунтов. Приблизительно на середине танца я заметил, что лицо ее, до этого сосредоточенное и неуверенное, стало вдруг простым и очень милым. Глаза заискрились, нижняя губка немного выдалась вперед. Потом танцевали еще. Она удивительно оживилась, порозовела. И такое сверкание молодости, опьянения, радости появилось на ее лице, что у меня стало тепло на сердце.